Глава 19. Обсуждение общих вопросов растянулось на несколько часов. За это время трактирщик лично еще два раза обновил наши кружки, оставив общий зал на своего помощника. Как бы обличающе и резко не звучала претензия Поляны по поводу нашей неподготовленности, но она была права. Мы слабы. И вместо того, чтобы тупо набирать уровни, получая классовые умения у многочисленных наставников, нам нужно подтягивать общий уровень физической подготовки и специальные навыки. В спортивную секцию записаться, что ли? Я представил, как встаю рано утром, одеваюсь, выхожу на пробежку и непроизвольно вздрогнул. Но не мое это. Может, как-нибудь потом, позже? Еще одним жирным знаком вопроса стояло развитие профессиональных навыков. У меня это ножевой бой, у чакры владение двуручником, у гнома владение молотом, клевцом или одной из разновидностей боевой кирки. Это все прекрасно, но даже такому профану, как я, было понятно, что овладение любым оружием на приемлемом уровне занимает явно не один год. Просто научившись парочке основных ударов, великим бойцом не станешь. Так что решение этой проблемы на какое-то время повисло в воздухе. В идеале было бы хорошо найти инструктора ножевого боя, чтобы он поднатягал меня. Не до уровня мастера, конечно, но чтобы от пары хулиганов в темном переулке можно было отбиться более или менее уверенно. Большинство игроков не владеют специфическими навыками, поэтому такие умения будут выгодно отличаться своей эффективностью на фоне основной массы до сих пор думающих, что это игра. А уровень решает. Если изучать эти умения в Вирте, нужна голда и время, которых как раз сейчас и нет. Если этим озаботиться в реале, также нужна голда. Но только уже хрустящая и далеко не виртуальная. И опять же куча времени. Как-то так получилось, что присутствующие здесь восприняли дальнейшую совместную игру как само собой разумеющееся. Неужели я начинаю обрастать костяком тех, на кого могу положиться? Думаю, что по итогам задуманной мной авантюры это и выяснится. А пока рановато что-либо загадывать. Утрамбовщику было поручено связаться с Ехилем и Варуваном и достать еще два свитка безликости. Как только они появятся в сети, притащить их сюда и нагрузить обязанностями. То, что их должна посмотреть Поляна, знать ребятам совсем не обязательно. Как говорится, никому не верь, никто тебя не обманет. Помимо этого, нужно было разузнать, какие наставники есть в Краддуме и чему они могут научить. Проверить торговые и ремесленные кварталы на наличие внезапных ништяков тоже не мешало бы. Все-таки Лока редкая, а вось что-то откопает. На разведку решили идти втроем, я, Димон и Чакра. Конечно, у трамбовщика я бы взял с большей охотой, но так получилось, что возможность совершать видео и фотосъемку имелась только у Валькирии, которая в дополнение к навороченной капсуле подключила все, что только позволяли возможности премиум-аккаунта. Этот модуль стоил недорого, всего 800 золотых, но именно сейчас был неподъемным для нашего бюджета. Я поймал себя на мысли, что понемногу начинаю путать берега. С каких это пор 800 золотых стали для меня недорого? Наверное, из тех, когда в моем инвентаре появились вещи, выпавшие с архиреча. Бросай эти барские замашки, Вова. Пока так мыслить довольно вредно. Нужно обязательно посетить игровой аукцион перед тем, как отправляться на разведку. И посмотреть, сколько можно выручить за тот хабар, который там валялся. Если повезет, то в обитель нужно соваться с деньгами. Так как на всей территории Горконской пустоши по-прежнему не работает выход на аукцион и личные сообщения. Я после разведки окажусь в Мирте, и мне просто край, как будут необходимы деньги для покупок. И еще нужно одному склочному грандмастеру занести 500 золотых, чтобы наконец забрать свое оружие. Конечно, после разговора с Танатосом было страшновато продавать вещи Астора. Но с другой стороны, о возврате вещей речи же не шло. Так что буду косить под дурака до последнего. Если разобраться, это мой законный трофей. Я позвал трактирщика и попросил показать свою комнату, всучив ему несколько серебряных, но почти на дороге меня настиг вопрос друга. «Тебе зачем сейчас туда?» – недоуменно спросил Димон. «Вроде договорились, что через полчаса выдвигаемся». «Я сейчас спущусь», – намекнул я трактирщику, который понятливо кивнул и испарился. «Перед тем, как мы отправимся, нужно кое-что продать, чтобы были на руках деньги. Мне они в Мирте понадобятся». «В Мирте?» – внезапно заинтересовалась Лиэль. «Я отправляюсь с вами». «Лиэль», – вмешалась травница, – «ты остаешься здесь». «Поляна, как ты можешь? Отец наверняка волнуется. То, что мы живы и у нас все в порядке, он знает. Вспомни, почему мы оттуда ушли. Но... Никаких «но», Дара. Увидишь отца не ранее, чем научишься закрываться. И больше я об этом не желаю слышать. И, видя ее состояние, добавила, но уже немного мягче. Ты можешь ему написать письмо. Я уверена, что Мегавайту не составит труда передать его лично в руки. Да, конечно, только скажите, кому именно и без проблем. Лель печально кивнула и направилась к дверям. Ты куда? А писать я, по-твоему, на чем буду? Беззлобно огрызнулась блондинка. Сейчас попрошу у трактирщика. Ну, иди, проси, усмехнулась Поляна. Ты деньги сразу возьмешь или потом придешь, как трактирщик озвучит цену за перо и бумагу? И за это платить еще, возмутилась девушка. Да что это за порядки такие? Ты у гномов, привыкай. Поляна выложила на стол стопку монет. Возьми, поверь моему опыту. Димон же в это время пытался наставить Валькирию на путь истинный. «Только давай без фокусов». «Да все норм будет». Чакра беспечно отмахнулась. «Вот этого я и опасаюсь». Димон взял ее за плечи и развернул к себе. «Я тебя очень прошу, Чакра, веди себя хорошо, пожалуйста». «Да поняла я». Она мягко высвободилась. «Серьезно, мы скоро отправимся туда, где не работает ничего, ни переписка, ни аукцион». «И пока непонятно, будет ли там работать отрядный чат, подозревая, что нет», – добавил я со своей стороны. «Я бы тоже не отказался увидеть новую локацию», – буркнул гном. «Но я так понимаю, что меня никто не спрашивал». «У тебя еще будет такая возможность. Есть первоочередные задачи, которые нужно решить. Если мы все попремся на разведку, кто останется здесь? Я без вашей помощи не разорвусь». «Да понял я, понял». «Ты только пообещай, что потом меня все равно возьмешь». «Хорошо, обещаю». На самом деле я немного покривил душой, поскольку просто не хотел светить новую локацию, чтобы туда не хлынул поток игроков до официального релиза. Неизвестно, как отнесется к этому руководство в лице Ноймана, и проверять это мне совсем не хотелось. Но гному в условиях нашего шаткого перемирия знать об этом совсем не обязательно. На этот раз он может обидеться, и причем конкретно. А терять лишнего бойца совсем не хотелось. Постепенно начинаю превращаться в манипулятора какого-то. Как бы не заиграться, да не запутаться со всем этим. Сейчас нужно снять комнаты, чтобы все могли кольцом вернуться сюда в случае чего. Выдвигаемся через полчаса. А я пока посмотрю, что можно загнать на аукционе. «Там Гронми с ребятами подошел, спрашивает вас». Трактирщик пропустил в дверь Лель, вернувшуюся с принадлежностями для письма, но сам входить в комнату не стал, застыв в проеме. «В другой раз. Мы все очень сильно устали. Так что пусть почтенный гном не обижается. То, что обещали, мы выполнили», — ответила травница. «Извинись за нас, пожалуйста». «Как скажете, Кьян-мисс. По правде говоря, они уже где-то успели крепко принять на грудь. Так что, ежели вы хотели обсудить с ними какие-то дела, то сейчас не лучшее время». По секрету сдал трактирщик своих земляков, как стеклотару. «Я найду, что им сказать. Еще что-то?» «Да, покажи мне мою комнату, пожалуйста», – попросил я. «Мы можем с тобой поговорить, Белый», – Поляна поднялась из-за стола. «Буквально несколько минут». «Да, конечно», – слегка растерялся я. «Пойдем». И направился вслед за трактирщиком. «Позволь дать тебе несколько советов», – произнесла Поляна с интересом осматриваясь. После того, как я подтвердил одноразовое разрешение на посещение личной комнаты. Интересно, что она мне еще скажет? «Вокруг тебя сейчас собирается команда, которая хочет помочь и симпатизирует тебе». «Ну, у них сейчас просто нет выбора, поскольку они, можно сказать, из-за меня влипли в розыскные листы». «Ты сейчас ошибаешься. Если бы им было плевать, никого из них, кроме твоего друга, уже бы здесь не было». «Сейчас ты интересен как постоянный источник приключений и того, что вокруг тебя постоянно творится». Я молча слушал, размышляя над ее словами. «Если ты хотел собрать собственную команду, то вот, будущий костяк и твоя опора формируются уже сейчас. И если ты этого не замечаешь, то ты, прости, дурак». «А с чего ты решила, что мне нужен будет костяк в дальнейшем?» Я не стал зацикливаться на том, что она меня снова поучает. «Ты меня расстраиваешь. Пойми, груз ответственности, лежащий сейчас на твоих плечах, после возрождения четвертой фракции только возрастет. Или ты думал, что будет по-другому?» «Что-то мне кажется, что если я скажу, как в действительности думал, то буду избит за тупость, причем не отходя от кассы, превратившись в дурака набитого». «Белый, сейчас за этих людей ответственный именно ты, и хочешь ты того или нет. Но тебе придется брать руководство на себя, ключевая фигура именно ты». «Но Димон...» «Он тебя поддержит, он может быть твоей правой рукой, он может обеспечить стабильность и стать опорой тебе. И поверь, он понимает это уже сейчас, в отличие от тебя. А если ты продолжишь пускать все на самотек, наступит момент, и твоему другу придется самому тебе все сказать. Если понадобится, он и мозги тебе поставит на место. Главное, чтобы не оказалось поздно». Травница сейчас озвучила то, о чем я старался вообще не думать. Зачем мне нужно вообще за кого-то отвечать? Я не хочу этого. Я всего лишь хотел просто играть. Просто зарабатывать игрой деньги. «Белый, не потеряй то, что сейчас имеешь», многозначительно сказала Поляна, сверкнув глазами. «И да, поосторожнее с девушкой. Если ты поведешь себя неправильно, у вас обязательно будут проблемы». «Мне кажется, ты сейчас сгущаешь краски». Поняв, что она говорит о чакре, я покачал головой. «С чего такие домыслы?» «И я редко ошибаюсь». Ответ багровых искр в ее глазах выглядел особенно зловеще в полумраке комнаты. «Просто думай, что ты делаешь, и следи за тем, что говоришь». Она прошлась по комнате и, наклонившись, подняла гримуар Астора. «Это то, о чем я думаю?» Она раскрыла книгу на середине, задумчиво пролистав несколько страниц. «Это ты хотел продать?» «Да, как считаешь, сколько он может стоить?» «За эту книгу тебе многие будут готовы перегрызть глотку, только бы заполучить то, что считалось практически невозможным. Не продавай пока этот гримуар, он тебе еще понадобится, и стоит он очень дорого. Подумать только!» Она аккуратно закрыла книгу и положила ее на место. «Когда окажешься в Мирте, спроси у любого, где живет Рамон, наставник, тебе покажут. Отдашь письмо и скажешь ему, круг всегда нужно рвать». «Что это значит?» Фраза была похожа на своеобразный пароль. «Рамон поймет, и ему можешь говорить все, что считаешь нужным. Он окажет любую помощь, которая тебе потребуется, включая финансовую, запомню». «Круг всегда нужно рвать», повторил я. «Хорошо», кивнула травница. «Я желаю вам удачи, и да, напоследок. В обители скорби не верь всему тому, что видишь. Тармис, отец лжи, грандмастер обмана и иллюзий, будь осторожен». «Слушай, у меня вопрос. Помнишь, Корт говорил, что боги не могут напрямую влиять на людей?» «Да, это действительно так». «А почему тогда Танатос смог? Ему это не помешало самолично подвергнуть меня чудовищным пыткам. Кому верить?» «Танатос – очень сильное божество, с которым ссориться никто в здравом уме не станет. Время, смерть, гипноз и сон – четыре столпа его мастерства, которые за многие века были отточены до совершенства. В этом ему равных нет и не будет». «Ты хочешь сказать, что это все происходило только в моей голове?» Я опешил. «И никто не останавливал время, чтобы меня перенести на другой план?» «Даже если так, то эманации переноса не сможет убрать даже сильнейшее божество. Это противоречит всем законам мироздания. Магия не появляется ниоткуда и никуда просто так не исчезнет, как и следы после ее использования. Их можно только исказить, но не убрать. Поэтому, если бы был открыт переход, я бы почувствовала». «Значит...» «Да, ты никуда не исчезал, все время находясь с нами на складе». «Поляна, откуда ты все это знаешь? Кто ты?» «Я травница. Когда-то я была боевой ведьмой круга, но те времена давно прошли. Сейчас встреча с членами круга окончится только смертью». «Или твоей, или их?» «Силенок маловато», — сварливо отозвалась Поляна. «Ишь ты, я пока умирать не собираюсь. Есть еще дела у меня». «Мы готовы», — Димон заметно нервничал. Я выложил в личной комнате все, что может выпасть, если нас там вдруг склеят. А у меня и нет ничего. Все ценное в красных ячейках. Пожала плечами Чакра. Красными ячейками игроки называли специальные слоты, из которых не могло выпасть ничего. Апгрейд слотов был доступен только тремя способами. Первый – после цепочки сложнейших квестов, которые на нашем уровне был невозможен. Второй – как подарок от одного божества при достижении определенного уровня репутации с ним. С моей подмоченной репутацией мне не то, что ячейку не дадут. Еще бы и имеющиеся простые не отобрали. Я, конечно, не слышал ни о чем подобном, но с моими коммуникативными способностями по отношению к божествам не берусь ничего утверждать. Третий – купить за довольно приличную сумму. Максимальное количество красных ячеек инвентаря – 5. У меня, естественно, не было ни одной. Можно было и не гадать, каким способом чакра заполучила свою. «То, что вы готовы, это отлично. Ничего не забыли?» «Вроде нет». Димон оглянулся, будто присутствующие ему могли подсказать. «А что?» «А то, что мы до сих пор не привязались к местному кругу возрождения». «Блин!» – он хлопнул себя по лбу. «Реально был бы попадос!» Выяснив у трактирщика, где находится местный круг, мы еле отбились от усмерть пьяной бригады Гронми, которая непременно хотела выпить с почтенными хуманами в крысиное дерьмо раздолбавших дракона и расходиться никуда не желала, так как попойка только набирала обороты. Место привязки, на удивление, нашли довольно быстро. «Вы только не встряньте с гномами по синей лавке», – предупредил Димон. «Утрамбовщик, это касается тебя». «А что я сразу?» – неискренне расстроился гном, чем сразу сдал себя с потрохами. Видимо, определенные мысли у него все же проскакивали. «Ладно, пожелай мне удачи в бою». Дурашливо пропев строчку известной песни, я приложил кулак к груди на манер римских легионеров. «С вас магнитик», – гном в своем репертуаре. «И еще какой-нибудь сувенирчик». «Кстати, о сувенирчиках. Я вспомнил, что хотел гному сделать подарок. Держи». Я бросил ему небольшой предмет, который тот на автомате поймал. «Это именно оттуда. Танку он будет нужнее». Гном всмотрелся в то, что я ему дал, и его глаза медленно расширились. И не мудрено, поскольку, как я выяснил, умение оцепенения было довольно редким, а кристаллов с ним на аукционе не было. «Твою ж ты мать, Белый! Да хрен с этим магнитиком! Откуда у тебя это?» «Подарок от бабушки Асторы», – я ухмыльнулся. «Давай, осваивай умение, а мы пошли». Взяв чакру и Димона за руки, я активировал кольцо портала обители скорби.